У женщин, особенно у старшей, были красноватые, с припухшими веками, явно заплаканные глаза. Сам Горбун смотрел с плохо скрываемой боязнью. Он говорил по-польски, отвечал односложно, тихо, то и дело повторяя: «Не разумеем, не вем». «Не понимаю, не знаю, польский». Сейчас, миновав меня, он сделал еще с десяток шагов, остановился и прислушался, наверное, пытаясь определить, куда я делся. Затем обернулся, увидев меня, испуганно вздрогнул и в замешательстве проговорил: «День добрый». «День добрый», — невозмутимо ответил я, хотя мы с ним уже здоровались, и по логике следовало бы спросить, что от меня нужно. Несомненно, он бежал за мной. Я смотрел выжидательно. Капли пота блестели на его небритом, разгоряченном лице. Выпуклая уродливая грудь дышала часто и возбужденно. Его грубые сапоги до верха голенищ были запачканы засохшим навозом. «Пан товарищ!» — испуганно оглянувшись, начал он, тут же умолк и снова прислушался. «Пан офицер!» Он говорил по-польски взволнованно, сбивчивым полушепотом. Очень многого я не понимал, все время переспрашивал, и минут за 30 нашей беседы с немалым трудом уяснил суть. Рассказывая, он то и дело оглядывался или, сделав мне знак, умолкал и напряженно прислушивался. Я дважды поинтересовался причиной его беспокойства, но оба раза он, вероятно, не понимая, лишь недоуменно пожимал плечами. Расставшись с ним и держа путь к машине, я обдумывал его рассказ. То, что я сумел понять, выглядело так. Вчера на рассвете он, Станислав Свирит, разыскивая корову, не вернувшуюся вечером к дому, увидел неподалеку от опушки Шиловичского леса трех человек в советской военной форме. Они прошли гуськом поблизости, но он притаился в ельнике, и его не заметили. Передним он узнал Павловского, Казимира. Двух других видел впервые. По словам Свирида, во время оккупации этот Павловский служил немцам где-то под Варшавой, якобы в полиции, на какой-то ответственной должности, во всяком случае получал большие деньги. О больших деньгах, как мне показалось, с оттенком зависти, Свирид упомянул трижды. Неоднократно Павловский приезжал на побывку к своему отцу, жившему на соседнем хуторе. Был он всегда в цивильном и в шляпе, но, как уверял Свирит, якобы имел офицерский чин и награды от немцев. По словам Свирида, отец Павловского, по национальности немец, в настоящее время арестованный, находился в Лиде, а родная тетка проживала в Каменке. Собственно, по лесам в разных шайках бродили и бывшие полицаи, и всякие пособники, не успевшие уйти с немцами. Занимались ими местные органы и маневренные группы войск НКВД. Нас же они интересовали лишь в той мере, в какой представляли опасность для армии и тылов фронта. Настораживало в этой истории другое. Публика в шайках собиралась неоднородная, одетая, вооруженная весьма по-разному. Свирид же уверял, что эти трое были чуть ли не в одинаковом нашем офицерском обмундировании, причем у двоих наверняка были советские автоматы. И второе. При отступлении немцев полицаи обычно уходили с ними на запад. Павловский же, служивший где-то под Варшавой, наоборот, оказался почему-то километров на 200 восточнее, по эту сторону фронта. Каким образом?